Снаружи послышался шум мотора, а затем и призывный сигнал. «Серега», выглянув в окно, усмехнулся Василий. «Ну, поехали, что ли?» Миша разбудил клевавшего носом Трофима и, выйдя в сени, зашептал приятелю на ухо. «А главные-то лиходеи, похоже, ушли, а, может, догоним да перехватим?» «Перехватим, но догонять не будем», — азартно отозвался веселый Ганс. «Сам видишь, темнотища, хоть глаз коли. Побежим за ними с фонариком, в раз просекут, свет в темноте далеко виден. Нет, брат, мы их там, на базе их, встретим. Прикинь, нам на машине туда, пусть даже в объезд, ну от силы час-полтора, а им все 3-4 топать. Жаль, конечно, эта-то дорожка не проезжая. Ладно, никуда они от нас не денутся, давайте в машину». Взвыв двигателем, Хантер споро покатил в гору, и водитель Серега с ухмылкой рассказал о засаде. Оказывается, помощь со стороны местного отделения милиции подоспела как нельзя более вовремя, еще до подхода автобуса людокрадов. То ли они там по пути сломались, то ли еще что. Да и местные здесь где-то, неподалеку, были, на вызов ездили. Так что, едва заметили показавшийся из-за поворота свет фар, так автобусик и тормознули, по всем правилам. Прикинулись, что сами сломались, да затем, вычислив негодяев, вытащили из салона, да мордой в грязь. Водилу, конечно, тоже, хоть тот и божился, что не при делах. Двое их было, бандитов, ухмыляясь, рассказывал сержант. У каждого ксивы, охранное предприятие такое-то, газовики, дубинки, все честь по чести, оформлено, не подкопаешься. Местные сказали, что пока их подержат, но чтоб ты к ним обязательно заехал. Заедем, усмехнулся веселый Ганс. А остальные? Ну, кроме бандитов, а, живой товар. Перекладывая руль, водитель понятливо кивнул. Парнишка лет 15 и 3 девки, красули, глаз не отвести, особенно одна. Ну-ну, ты слюни-то подбери, давай по существу. Так я и по существу, судя по тону, сержант немного обиделся. В общем, все четверо, в невменяемом состоянии, видно, вкололи что-то. Одеты в старинные одежки, охранники, тоже, мол, клуб любителей исторических реконструкций. Их местные в больницу отвезти обещались. Куда? В Питер. Не, тоже в местную. Серега, не пропусти поворот. Да вижу. Примерно через полчаса они уже подъезжали к турбазе. Пока разбудили начальника да спросили лодку, прошло еще столько же. Переправившись на тот берег, бегом кинулись к домикам. Нет, не в этот, вон, в тот. Там они, гады, сидели. Естественно, лиходеев еще не было, не успели прийти. Засаду веселый Ганс устроил по всем правилам, грамотно, посадив на улице, за сараем, сержанта Серегу САК-74. И до самого утра нервно проходил по комнате, ждал. Миша, тоже. И не дождались. Лиходеи к утру не пришли. Подождав еще с полчасика, решили выдвигаться навстречу бандитам, по той же знакомой дорожке, что вела через Гагарье озеро к озеру Хараглу. Трофима будить не стали, пусть отдохнет парень, Серегу тоже оставили здесь же, на базе, так, на всякий случай, вдруг да людокрады с другой стороны явятся. Все предусмотрев, веселый Ганс и Миша поспешно зашагали к лесу в направлении к Гагарьему озеру, и дошли до Харагла, так никого и не встретив. «Где-то лоханулись мы с тобой, брат», усевшись на круглый камень, устало промолвил Василий. «И я-то дурак, тебя с собой таскаю, не надоело». «Ничего, я привычный», — невесело засмеялся Михаил. «Думаю, где-то на этой дорожке у них схрон или что-то подобное. Не могли же они вот так пропасть в никуда», — сказал и осекся. «Ведь знал, что могли. Как раз пропасть и могли, просто сломали браслетики и... А что им тут еще делать? Задача-то выполнена, товар отправлен. Наверняка и предоплата получена, золотишко, серебришко, камешки». Так что на обратном пути Миша лишь для отвода глаз пялился по сторонам, делая вид, что внимательно осматривает местность. А нечего было здесь нынче искать, все улетели птички. И, к удивлению, Михаил сам же заметил повертку. Просто увидал невзначай сломанный папоротник. Позвал ушедшего далеко вперед напарника, а тот уже обнаружил следы, отпечатавшиеся на влажной тропке. «Туда они пошли», — кивнул Миша. «Вон к той рощице». «Да». «Местечко тут приметное», — Василий указал на большой почти правильной квадратной формы, валун. «И как я сразу не догадался. Ну, идем, глянем». Только осторожно. Опер выхватил из кобуры пистолет, снял с предохранителя и быстро зашагал по тропе вдоль молодых осинок и ив. Посреди сосен и елей светлела небольшая круглая полянка, посреди которой тоже стоял камень, такой же квадратный, как и у начала тропы. Какой-нибудь древний жертвенник, серый, поросший сырым мхом, валун, на котором, и рядом, вокруг камня, поблескивали на солнце коричневато-золотистые осколки. Миша вздохнул. Он и не ждал ничего иного. Ушли. Устало уселся на траву, задумался. А веселый Ганс шарил вокруг с энергией, вполне достойной пресловутого инспектора Листрида, которого Холмс сравнивал с Фокстерьером. И все приговаривал себе под нос, рассуждал сам собой. Видать, была у опера такая привычка. Так, куда же они могли деться? Других тропинок, кроме вот этой, нет. Еще ночью вернулись обратно в деревню. Маловероятно, зачем тогда вообще нужно было куда-то уходить? Остались бы сразу. Да, и, судя по рассказу деда, с местными они старались не контактировать. Значит, допустим, пришли зачем-то сюда. А куда отсюда можно уйти? Только по дороге, если ее можно так назвать, в деревню или на базу. Еще до Гагарьева озера здесь рукой подать, с усмешкой заметил Михаил. До Гагарьева. Ну да, до Гагарьева. А с Гагарьева куда можно выскочить, допустим, если у них лодка? Веселый Ганс быстро вытащил карту. Так, поднявшись, Миша подошел ближе. Тоже стало интересно, куда? Вот оно, Гагарье, опер показал пальцем. Вот дорога. О, речка Карповка. Совсем, как на Петроградской. А это что тут рядом за речка? Генуя. Ну, надо же. Хорошо, не какая-нибудь Темза или Сена. А дает она нам Капшозеро. Это, если на запад. А если на восток, то вообще уже другой район. Там, хоть деревни и нежилые, однако дорожки вполне проезжими обозначены. Конечно, ежели верить карте. А через Капшозеро можно на север, к Ладейному полю выйти. И это верно. Значит, два района, и третий, этот. Нет, брат, никуда они от нас не денутся, если только у них где-нибудь тут вертолет не припрятан. Да хотя бы и вертолет. Все равно не уйдут. Перехватим. Сегодня же свяжусь с начальством. Ну, что, Миха, пойдем обратно. Тут, думаю, искать больше нечего. Пошли, Михаил пожал плечами, внимательно осматривая валун. Камень как камень, только что квадратный, почти квадратный. Тут вот, мох, трава, а мох-то, двигали, наклоняясь, негромко заметил веселый Ганс. Видишь, роса сбита. А ну-ка, оба быстро сняли слой мха, обнаружив под ним отсыревшую деревянную крышку. Даже бронзовое колечко имелось, чтоб, значит, открывать удобнее. Ну, Миха, запишу тебя понятым. Василий азартно взялся за кольцо. Хоть один будет, не тащиться же в деревню за вторым. Как думаешь, что там? Золото, бриллианты. Не думая, выпалил Михаил. А я думаю, волына, или даже несколько. Забьемся на жбан. На жбан. А что, пожалуй. Пари. Пари. Открываю. Стоп. А вдруг, взрывчатка. Знаешь, береженого Бог бережет. Есть у меня с собой лесочка. Привязав к кольцу леску, приятели спрятались за камень. Опер осторожно потянул. Привстал. Не, вроде бы не взрывчатка. Бежим смотреть. Под крышкой оказалась средних размеров полость, этакий закопанный в землю сундучок, оказавшийся почти пустым, если не считать десятка-полтора браслетов из желто-коричневого стекла, витых, в виде змейки. О, нервно хохотнул Миша. Я же говорил, золото-бриллианты. Да какие это бриллианты? Василий разочарованно разглядывал браслетик. Стекляшка обычная, но все равно изымем. Хаем, как записать-то? Протоколом выемки. Или осмотра. Пожалуй, лучше осмотра. Да, протоколом осмотра. Где-то у меня был такой бланк. Их на экспертизу, что ли? Безразлично посмотрев вдаль, поинтересовался Миша. Ну, браслеты эти. А черт его. Так, пару-тройку прихвачу. Что я дурак, все с собой тащить, вон их тут сколько. Хочешь, тоже возьми, девчонке своей подаришь. Ай, возьму. Михаил быстро кивнул. Целую горсть. Бери-бери, махнул рукой опер. За все твои три волнения. Ха, вот уж не думал, что у тебя столько девок. Миша сразу прихватил штук 6, потом, украдкою, еще парочку. Все правильно. Тех, пришлых, 5. Боярич Борис, Трофим и 3 девчонки, да ему самому, туда-сюда проскочить, да еще один, так, На всякий случай. О, да там еще и осталось. Расхохотался веселый Ганс. Ладно, закрываем шкатулочку. Засаду выставлять не будем, вряд ли они сюда так уж скоро вернутся. Тщательно закрыв крышку, приятели аккуратно присыпали дерн, обложили мхом, как и было. Василий написал протокол осмотра, и оба отправились себе во свояси. Пахло падалью. В спины путников светило красное осеннее солнце. Глава 17. Октябрь. Урочище Долгое озеро. Больные. Аже увидеть чушь холоп, люба рабау. Платите ему за обиду 12 гривни. Русская правда. Ну, вот сюда, сюда. Быстрее. Михаил обернулся, подгоняя больных, трех девчонок и боярича Бориса. Опер веселый Ганс оказался прав, им всем точно что-то такое вкололи, что-то наркотическое, а, может, просто димедрол. Все четверо двигались заторможенно, словно сонные мухи. До отделения милиции Миша, прихватив с собой Трофима, добрался вместе с Василием, а уж там, узнав, где находится местная больница, мигом подался туда, не пешком, на такси. Таксисты гуртовались на главной площади поселка, дожидаясь желающих выехать в районный центр. Название «Долгое озеро» особого энтузиазма у них не вызвало, хоть Михаил и пообещал хорошо заплатить, деньги-то как раз имелись, занял у опера. Но таксисты все равно кабенились. Дорога там, не приведи, господи, да еще лужа. Вас двое всего. Миша обернулся на Трофима и усмехнулся. Нет, еще четверо будут. Да я заплачу, не сомневайтесь. Тогда на две машины получится. Вам на автобусе лучше, а там, пешком, через лужу сейчас все равно никто не поедет. А есть он, автобус-то. Да минут через 40 будет. 40 минут. Михаил бегом бросился к больнице, с виду, впрочем, как и внутри, оказавшийся вполне даже неплохой, видать, не так давно выделили на ремонт деньги. В коридоре, за столом сидела медсестра в белом халате. Девушка, милая, мне бы родственников навестить. Их вчера с Долгого озера привезли. А, медсестра улыбнулась. Да, есть такие. Что, все, ваши родственники? Ну почти. Увидеться хоть с ними можно. Только с молодым человеком. Девушки уж очень слабы. Да и вообще, гражданин, у нас тихий час. Зайдите часика через два. Часика через два. Девушка. Упав на колени, Михаил с ловкостью фокусника вытащил из-за пазухи специально купленную шоколадку. Из Питера два дня добирался, сейчас вот, проездом. Ну, пожалуйста. Уговорил ведь, а как же. Вошел в палату к бояричу, тот дремал на койке прямо у входа, нагнулся, тронул парнишку за плечо. Борис, господине, проснись. Мальчишка дернулся. А, что, господи, Мисаиле. Ну, слава богу, узнал. Миша с облегчением перевел дух. Но ты же, вставай, собирайся. Оглядываясь на соседа, читавшего какую-то потрепанную книжку деда, Михаил понизил голос. Идем, все потом обскажу. Так ты не умер, жив. А мы где вообще? Борис поднялся, уселся на койке. Смешной в нелепой больничной пижаме, видать, сохранившейся еще со старых советских времен. Усмехнулся. Одежку, вот, отобрали. Ничего, новую справим, идем. Боярич пошатывался, но, видно было, что уже чувствовал себя не так уж и плохо. Щеки розовели, глаза блестели, реагировал на все вполне адекватно. Девушки вон в той горнице. Идем. Эх, белая палата, крашеная дверь. Миша с усмешкой взялся за ручку. Прошу вас, ваше боярство, только недолго. Предупредила с поста медсестра. Михаил расцвел улыбкой. Да-да, всего-то часок. Что о? Ну, полчасика. Девушки, а в палате, к счастью, оказались только они одни, испуганно воззрились на вошедших, но, увидав Бориса, улыбнулись. Одна, синеглазая, даже спросила: «Боярич, это кто с тобой?» Миша вновь улыбнулся, еще шире, чем медсестре. «Не ты ль Добронега будешь, душа моя?» «Ну я». Девушка переглянулась с подружками. «А ты-то кто? Добрый молодец». «Именно что добрый?» Михаил подмигнул сразу всем девчонкам. «А про тебя мне дружок твой, лоцман Василий Нежданов сын, говорил». «Василий». Девушка вскочила на ноги. «Так ты его видал, мил человек. Вот как тебя. Здесь он. По браслетикам синеньким шел. Ой, а я-то, дура, уже не надеялась. Он ведь, Василий-то, суженый мой. Ладно, хватит болтать». Оглянувшись, Михаил быстро распахнул окно. «Пошли, что ли?» «Ушли не просто так, оставили записку». мол, все в порядке, уехали домой. Пусть, как хотят, так и понимают, в Питер ли, куда еще ли. Для Михаила сейчас главным было вывести всех этих людей, отправить их в свою, точнее, в их родную эпоху, пока не заразились, не нахватали всяких вирусов, в конце концов, не сошли от увиденного с ума. Одно дело, турбаза, лесное урочище, даже этот поселок, и совсем другое, Санкт-Петербург. Как бы его восприняли Борис, Трофим, девушки? Нет уж, лучше вывести их сейчас, тем более, оно и удобней. Правда, по всему выходит, что с устья Жоры тоже можно уйти. Но это так, на крайний случай, больно уж место людное, до которого еще нужно добраться. А здесь все, считай, рядом. Миша предполагал, конечно, что в будущем обрекает себя на проблемы с правоохранительными органами, в конце концов, его могут связать с таинственным исчезновением важных свидетелей, или потерпевших. Могут, а могут и не связать. Да и когда это еще случится, уж потом как-нибудь можно будет разобраться, потом, не сейчас, сейчас некогда, скорей, да еще бы гладко все прошло. Михаил сам не смог бы с достаточной степенью убедительности объяснить, а почему он вообще это делает. Почему помогает невольным пришельцам из прошлого, людям, кроме боярича Бориса, вовсе для него незнакомым, чужим, не сказал бы, однако чувствовал себя за них ответственным. В конце концов, так уж сложилось, что в целом мире, пожалуй, некому было бы им помочь, кроме вот как Михаилу Ратникову. И нужно было помочь, раз уж мог, нужно. Они дошли до автобусной остановки безо всяких приключений. Ну, местные ребятишки, конечно, посмеялись над Борисом в пижаме, а вот девушки в синих байковых халатах никаких особых эмоций не вызвали. Дошли, быстро погрузились в автобус, поехали. Трофиму вдруг стало плохо, парня начало рвать, единственного из всех, может, на остальных еще действовало введенное бандитами снадобье. Эх, Трофим. Впрочем, его и по дороге в поселок рвало, правда, тогда милицейский сержант Сергей успел вовремя остановить свой асхантер. А здесь вот, Миша, конечно, чувствовал себя неловко перед водителем и пассажирами, но тут уж ничего нельзя было поделать. Они сошли у поверки на турбазу и, дождавшись, когда несчастный Трофим немного придет в себя, пошли по знакомой лесной дорожке, вернее, по бездорожью. Так и добрались до пресловутой лужи. «Надевайте». Михаил снял браслеты, одетые на обе руки. 1, 2, 5. «Так, Борис, Трофим, девушки, браслетики по моей команде ломаем, вот так вот, должны хрустнуть». Борис неожиданно вздрогнул, бросив на Мишу вдруг ставший подозрительным взгляд, да и девчонки переглянулись. Михаил успокаивающе улыбнулся. Лиходеи делали то же самое. «Ну», — настороженно кивнул боярич. «Сами и ломали, с хрустом. Вот и сейчас надобно так же. Такой уж обряд. Задобрим местных божеств». «Ха!» — Борис ухмыльнулся. «Вот уж не думал, Мисаиле, что ты, язычник. Он правду говорит, леших задобрить надобно», — решительно заявила Добронега. «Иначе, чувствую, не выбраться нам, закружит кругами леший, сгинем». «Не сгинете, только все разом ломайте. Ну, раз-два, готово». Они исчезли все разом, в синеватой вдруг вспыхнувшей ярким огнем, дымке. Все, кроме самого Михаила и Бориса. Миша специально выжидал, а получится ли. Боярич же, как видно, не доверял. «Ну», — Миша улыбнулся. «И чего ты ждешь, а ты?» Подросток нервно дернулся. «Где они? Куда исчезли? Ты что, колдун, волх?» «Почти», — Михаил вдруг насторожился, услыхав быстро приближающийся шум мотора. «А вдруг, погоня?» Медсестра позвонила, местное отделение милиции выслало наряд. Борис тоже обернулся на звук. Миг, и Михаил набросился на него, схватив за руку, дернул, надавил на браслет. Оп, хрустнул. «Теперь свой, сразу, тут же». И ничего, казалось, не произошло. Все та же лесная дорога, лужа, только шум двигателя вдруг как-то резко исчез, словно и не было. Да еще с жуткими воплями бежали прочь какие-то вооруженные копьями люди. Засада. Те самые преследователи, парни с усадьбы Мирошкиничей, о которых Миша совсем позабыл. Видать, испугались, когда прямо перед ними, из воздуха, стали материализоваться тела, люди. Да тут любой испугается, кто не в теме. Этих, похоже, в тему не посвящали, не сочли нужным. Тем лучше, тем лучше. Но, черт побери, где же? Ага, вот они. Увидав своих, Михаил закричал, замахал руками. Эгей, девчонки, Трофим, господи. Одна из девушек уже увлеченно обнималась с каким-то оборванцем. Да что там обнималась, целовалась в засос. Добронега, и Василий Нежданов, лоцман. Ну, встретились, наконец, полюбовнички. Встретились. Эй, Василий. Подбежав ближе, Миша с хохотом стукнул лоцмана по плечу. Отыскалась-таки, твоя зазнобушка. Мисаил, Миша. Из-за бревен выскочил рыжий востроглазый парень, Мокша. Где ж ты целый день-то шатался? Улыбнулся Мокша. Целый день. День. Всего лишь день. Михаил мотнул головой. Авдей. Что с ним? Да все так же. Мокша, нахмурясь, обернулся к баррикаде. Правда, и не хуже. Его б на усадьбу скорей. Тати-то убегли. С чего бы? Как и сказать. А вообще-то, нужно было, пока не поздно, пользоваться представившейся возможностью, бежать, возвращаться, покуда не поздно, на усадьбу Анциферовичей, тем более, что хозяин ее, молодой боярич, с ними. Кстати, а где же он? Наверное, где-нибудь рядом, в лесу. Эй, Борис, ответом была тишина, лишь где-то недалеко, на болотах, изредка кричала выпь. Глава 18, 1240 г. Октябрь, Нагорное Обонежье, усадьба. Будет стал на разбой, то разбойника люди не платят, то выдадет его всего со женою и за детьми на разграбление. Русская правда. А разбойнице. Не было Бориса нигде. Напрасно кричали, напрасно искали по лесу. Может, зашибся, подвернул ногу. Нет, зря все, бесполезная трата времени. Остался. Нервно потерев левую щеку, подумал Миша. Браслетик не подействовал, плохо сломался или еще чего. В принципе, не особенно-то и страшно. Боярич-то там, в будущем. Не пропадет, на турбазу выйдет или в деревню. А завтра, хотелось бы верить, что уже завтра, Михаил и сам там объявится, уж тогда можно будет отыскать парня, да отправить. Браслеты в тайнике еще оставались. Рассудив таким образом, молодой человек несколько успокоился и вплотную занялся проблемами нынешними, здешними. Нужно было как можно быстрее добраться до усадьбы княжеского Берича Ермолая. Сейчас осень, время для сбора мыта, и наверняка не сегодня, так завтра на усадьбе объявится и сам Берич, и немалое количество воинов. Берич, представитель князя Александра, представитель закона, против которого вряд ли решатся вступить люди Мирошкиничей, боярышня Ирина, девка умная, на голову ничуть не отмороженная, это ж надо, такое дело замутить. Значит, зря на рожон не полезет, не сунется, до Беричева. По всем прикидкам, километров где-то около 20 по лесным тропам, да потом, через озеро, к ночи вполне можно добраться, можно было бы, если б не тяжело раненый Авдей, которого нужно было нести. Собственно, Авдею с Мокшей вполне было бы достаточно добраться до усадьбы Анциферовичей, они ведь были там не чужие, что же касаемо остальных, лучше, у Берича, безопаснее как-то, староста нежила, тот еще фрукт. Явно связанный с Мирошкиничами, так что лучше уж не оставлять там ни Трофима, ни девок. Мокша с Трофимом ловко смастерили носилки из сухостоя и лапника, и, осторожно переложив на них раненого, вопросительно посмотрели на Мишу, не пора ли, мол, в путь. Михаил махнул рукой и зашагал впереди, стараясь не очень спешить, приноравливался к шагу носильщиков. Сразу за ним шел лоцман Василий, позади него, девушки, замыкал процессию Трофим, настороженно прислушивавшийся к тому, что делается позади, мало ли, погоня. По ходу пути делали небольшие привалы, да по очереди сменяли носильщиков. Шли неожиданно ходка, благо худенький Авдей весил не так уж и много. Более-менее широкий зимник то и дело прерывался небольшими болотцами и ручьями со студеной водицей. Ручьи приходилось форсировать вброд, что было не особо приятно, даже учитывая солнечную погоду. Хоть с этим повезло, поистине вокруг стояло настоящее бабье лето, с золотой листвой берез, пронзительно голубым небом и красно-желтыми кленами. По пути, конечно, можно было бы подстрелить какую-нибудь дичину, глухаря или рябчика, на худой конец, утку, их тут было во множестве, имелись и луки со стрелами, свои и трофейные, подобранные у лужи. Однако охота и костерок означали задержку, Да и дым в такой ясный день был бы хорошо виден издалека, а зря рисковать никому не хотелось. Поэтому, справедливо рассудив, что поесть можно будет и в Беричеве, путники дружно решили не тратить зря время. Насколько помнил Михаил, Зимник выводил к Пашозерской усадьбе Анциферовичей, староста которой, Нежила, да его подручный Страшок, тайные соглядатаи лиходеев. Впрочем, в открытую они действовать не решались. Мокша с Авдеем, таким образом, были бы уже дома, и лучше бы, одни, лучше бы не показывать старости девушек и Трофима, да и самому б, нежелательно. Михаил вздохнул, имелось у него на усадьбе Анциферовичей одно небольшое личное дело, повидать Марью, проститься. Все же, как ни крути, а хорошая она девчонка, хоть и раба, гм, холопка, с одной стороны, не имеющая никакой собственной воли и полностью зависящая от своего господина, а с другой, находящаяся под этого самого господина защитой и покровительством, без чего в этом жестоком мире было просто не выжить. Впрочем, как и в будущем, рассуждая на ходу, Михаил решил сопроводить всех до озера, а уж там проститься да свернуть к Анциферовичам, к Марьюшке, заночевать да вернуться обратно к Долгому озеру, домой, браслетик, слава богу, имелся. Поглядывая по сторонам, Миша примечал путь. Вот здесь, старая, обуглившаяся от удара молнии, сосна, тут, ельник, а там, за ручьем, повертка. Никакой реки, с удобством соединявшей бы долгоозерские и пашозерские починки, не имелось, а потому Зимник был вполне приметен даже сейчас, практически летом. Пусть ручьи, пусть болотца, но идти можно, правда, лишь в светлое время суток, в темноте вполне можно угодить в какую-нибудь трясину или вообще заплутать. Оторвав от подола рубахи пару лент, Миша, чуть подстав, привязал их в самых глухих, заросших местах, чтобы потом, на обратном пути, шагать смело. Да, что и говорить, осень выдалась славная. Было, наверное, плюс 15 или около того, в небе ласково светило солнышко, вокруг, в лесу чирикали какие-то птицы, а в прозрачных водах попадавшихся на пути ручьев радужно-серебристыми отблесками играла форель. Золотая осень, хорошее время, нет ни комаров, ни слепней, ни мошки, нет и жары, и особого холода, сейчас вот повезло и с погодою, с неделю уже стояло ведра. Одно только не забывать, осень коварна, особенно когда тепло, когда идешь вот так, под лучами яркого солнышка, когда над головой опрокинутой голубой чашкой, небо, и кажется, что еще лето, а на самом-то деле, не так, темнеет-то по-осеннему рано. Рассчитываешь дойти до нужного места до ночи, рассчитываешь, обманутой погодой, по-летнему, а ночь наваливается быстро. Часов 7 спряталось за вершинами деревьев солнце, наступили сумерки, и вот уже, почти полная тьма, хотя небо еще какое-то время оставалось светлым, еще алело закатом. Вот, как сейчас, рассчитывали добраться до озера к ночи, да так бы, часам к 9, и пришли, но... Стемнело уже, и идти больше не было никакой возможности, ну, разве что имелись бы мощные фонари, а лучше, у каждого на лбу, туристские, специально для ночного ориентирования. Факела здесь проблемы не решали, привлекли бы внимание, да еще нужно было бы их сделать, да развести для огня костер, который все равно пришлось разводить, так или иначе. Выкопав глубокую ямку, наломали валежника, разожгли, уселись кружком на лапнике, совещаться. По всему, до цели оставалось не так уж и много, от силы километра 4, и, по общему мнению, их можно и нужно было пройти сейчас, пусть даже рискуя. Да нет никакой погони, уверенно заявил Василий. Были бы, давно бы напали. Это верно, Михаил, согласно кивнув, взглянул на Мокшу с Трофимом. Что? Пошли за факелами. Смолистые сучья обернули оторванными от одежки тряпицами, опять же, пропитанными смолою, уж этого-то добра здесь, в лесу, имелось достаточно. Миша с Василием снова пошли вперед, освещая путь и напряженно всматриваясь во вдруг ставшую угрожающе злобной чащу. Боялись не зверей, нет, те не пошли бы на огонь, люди. И ямы ловушки, вот что было по-настоящему страшно. Да еще, болотца. Что же касается ручьев, так на них уже не обращали внимания. Так и шли, медленно, осторожно, в любую минуту готовые ко всему. ТСС. Лоцман вдруг остановился, застыл. «Слышишь, собаки?» Услыхав доносящийся впереди лай, облегченно улыбнулся Миша. Починок. Значит, правильно идем. Скоро уже и озеро. Оно открылось перед ними опрокинутым вниз звездным небом, две бездны смотрели друг на друга, а вокруг стояла мертвая тишина, даже собаки перестали лаять, видно, путники оказались с подветренной стороны. Впрочем, никакого ветра не было. Холодновато, однако, Василий поежился. Ну, что, надо поискать мостки да взять лодку. Потом вернем, конечно. Мокша поежился. Говорю, лучше б к нам завернули. Чего ночью-то по воде переться? Так староста же ваш, тот еще пес. А кроме старосты, чай, и другие люди есть. Пошли уж, проводите, Миша усмехнулся. Я-то, пожалуй, к вам и загляну, только утром. Провожу вот. Они спустились к озеру, черные лодки покачивались у черных мостков, а в черной озерной воде играли оранжевые сполохи факелов. Неизвестно, откуда взявшийся, порыв ветра зашуршал камышами. Или то был не ветер. Все наверх. Михаил первым увидел поднявшиеся от озера черные тени воинов. Огненные блики факелов отразились в клинках мечей и наконечниках копий. И такой же огонь вдруг вспыхнул на вершине холма, у леса. Обложили. Обложили со всех сторон, словно диких зверей. Черт, если б не раненый, не девчонки. Михаил упал в траву, перевернулся, хватая за ноги первого попавшегося врага. Завладеть бы мечом, тогда совсем другой расклад будет. Ага, вот он, кажется. Сзади кто-то подбежал. Свой. Миша быстро обернулся, узнав в призрачном огненном свете Мокшу. Тот, наклонившись, пристально смотрел на поверженного вражину и улыбался. «Кирьян, ты, что ли? А ты-то кто?» Вражина, молодой круглоголовый парень, прыжком вскочил на ноги и с удивлением переспросил. «Мокша, я, Авдею плохо, ранен, вон, на носилках». Кирьян, обернувшись, громко свистнул своим. «Эгей, не рубите никого, наши». Все произошло буквально в какие-то секунды, и вот уже парни с усадьбы Анциферовичей, подняв выше факелы, любезничали с девчонками, а кто-то уже подхватывал носилки с раненым Авдеем. Кто-то у нас по ночам сети снимает, явно довольный, что обошлось без сечи, с улыбкой пояснял Кирьян. Нежило велел сторожу выставить, да предупредил всех молодых, чтоб спали в полглаза, вот мы и. Вовремя вы объявились, похвалил лоцман. Были бы тати, накрыли бы их. Да уж, парень зашмыгал носом. Ничего, еще попадутся. Ну, что... Пошли к нам, да мы к Беричу хотели, завтра уже отвезем, переправим. Михаил пожал плечами, похоже, от этого гостеприимства сейчас никак нельзя было отказаться. Впрочем, а что отказываться-то, вот и случай свидеться с Марьюшкой. Слышь, Кирьян, Марья-то, девчонка, как у вас, да весело, Кирьян хохотнул, обжилася, работает, вечерами песни поет с нашими, та еще ягозища, на язык востро. Значит, хорошо ей здесь, да уж, неплохо, ну и слава богу. Неожиданно для себя Михаил вдруг на миг почувствовал какую-то щемящую грусть, сдавившую сердце. Ишь, хорошо ей, весело, что ж, оно и к лучшему. Тряхнув головой, молодой человек хлопнул собеседника по плечу и осведомился насчет выпивки. «Ображка есть», — со смехом заверил Кирьян, — «да и мед стоялый найдется. В мою избу заходи сейчас, супружница рада будет». А староста как же, с нами не посидит, не приветит. Оборачиваясь на ходу, ухмыльнулся Василий. Староста с утра еще в лес ушел, с мужиками, с явно слышимой в голосе неприязнью пояснил Кирьян. Места для новых покосов подыскивать, да к весенам зайти, о межах договориться. Дело не быстрое, через 3 дня только и явится. Через 3 дня, услыхав такое известие, Миша сразу повеселел. Ну и ладненько, на ночь глядя, посидели по-тихому. Громко не пели, так, самую малость. Михаил, Василий да Мокша, девкам не положено было с мужиками сидеть, да и изба Кирьяна не такой уж была большою, ну а раненым Авдеем занялись сразу. Имелся на усадьбе один дедок, лекарь и травник. Авдею с Мокшей больше и не надобно было никуда идти, дом у них давно уже был здесь, на усадьбе, что обоим парням пришлось по нраву, оба же и приглядели себе за знобушек. Если б еще не хитрован староста. Но и с тем можно было бороться, не все его на усадьбе поддерживали, далеко не все. Уже когда собрались спать, и молодая супруга Кирьяна Ольга постелила на лавке мягкой соломы, кто-то дернулся в дверь. «Мисаил Тиун у тебя, Кирьяне, мальчишка, белоголовый, глаза заспанные, видать, разбудили, послали. Ну я Мисаил. Отрок улыбнулся. Зовут тебя. Зовут. Михаил, кивнув, поднялся с лавки. Что ж, пойду, выйду. Он уже знал, кто зовет. Ну кому же еще-то? Низко поклонившись, Марьюшка бросилась в объятия с поцелуями, с плачем. Господи, Господи, наконец-то вернулся, ну, наконец-то, теперь заживем. Ведь так, да, ты тюном станешь, а я, твоей верной рабою. Миша ласково погладил девушку по спине. Та не сказала, женой понимала. Женившийся на холопке становится холопом и сам. Жалко девчонку. Похоже, не светило ей в жизни счастье. Пойдем, жарко целуя любимого в губы, шептала Марьюшка. Тут, в Авине, тепло. Солому вчера сушили. В Авине и в самом деле было тепло, даже жарко, и мягко, на соломе-то. Марья замешкалась, закрывая ворота, затем, в темноте, позвала шепотом. «Где ты, милый?» Здесь, чувствуя себя самой последней сволочью, также шепотом отозвался молодой человек и вытянул вперед руки. «Обними меня!» И почувствовал обжигающий жар молодого тела. Марьюшка уже сбросила с себя всю одежду, прижалась, нагая, жаждущая любви. Истосковалась вся. Давненько же Михаил не помнил подобной ночки. Казалось бы, и куда только делась накопившаяся за день усталость, куда только исчез навалившийся было в избе сон. Куда? Ясно, куда, милый, шептала Марьюшка. Любый мой, любый. Утром Михаил проводил девчонок до Василия с Трофимом через озеро, на усадьбу Берича Ермолая. Через озеро плыли весело, с шутками-прибаутками, песнями, прощались же на усадьбе с грустью. Ну, бывай, Василий обнялся с Мокшей. Будешь в Новгороде, заходи. Василия лоцмана на Федоровском вымоле всякий знает. Мисаил, ты что, обратно, что ли? Да уж, есть кого навестить. Миша сконфуженно отвернулся. Лоцман хлопнул его по спине, хохотнул. Да уж, я заметил. Когда вернешься? Не знаю. Может, через день, а может, вообще до весны там останусь. Девы теперь в безопасности, воинов в Беричеве много. Да и сам Берич скоро появится, согласно кивнул Василий. Жаль, что не вместе в Ладогу. Так тебя не ждать. Не надо. Михаил махнул рукою. Если дня через два не объявлюсь, плывите себе с Аказией. Иначе застрянете тут до весны. Оно понятно. Ну, на всякий случай обнимемся. Удачи тебе, друже. Все девушки, три грации, на прощание крепко целовали Мишу в губы. Досталось поцелуев и Мокше. Ох, как раскраснелся парень, щеки-то стали похожи на волосы, такие же пунцово-рыжие. Миша улыбнулся. Бывай и ты, Трофиме. Увидимся в Новгороде. Я провожу до лодки. Давай. Умный парнишка оказался этот Трофим, да и многословием не отличался, все больше помалкивал, да улыбался. И не проговорился никому о том, что Михаил-то, рядович с усадьбы Тысяцкого Якуна. Впрочем, никто его ни о чем подобном и не спрашивал, так, разузнали малость, чей, да кто, да откуда. На том расспросы и закончились, да и некому было особенно-то выспрашивать. Тем не менее Михаил испытывал к пареньку благодарность за то, что тот лишних вопросов не задавал. А вот у самого Миши они имелись и все как-то времени не было спросить. То некогда, то забывал. А сейчас вот уселись на бережку, прощаться, Мокша достал плетеную фляжку. Пей, Трофиме, ну, за здоровьице. Парнишка выпил, закашлялся, видать, пошла не в то горло крепкая медовуха. Так ты, говоришь, браслетики на вас на всех надевали. Словно бы продолжая начатый когда-то разговор, негромко спросил Михаил. Да, на всех, Трофим кивнул. На меня, на Дев, на Бориса, тогда я еще не знал, что он боярич. Потом, на поляне, сломали, так же вот, как ты. Зачем, не знаю. Слушай, Трофим, а ты не заметил, откуда они эти браслеты брали? Мальчишка пожал плечами. Как же не заметил, из большой плетеной корзины. Ее завсегда самолично Кнут таскал, Кнут Карасевич, ух и гнусная же людина, как только таких земля носит. Да уж, Миша согласно кивнул и, хлебнув из фляжки, продолжил беседу. А корзину эту с самого Новгорода везли, или, может быть, с Ладоги. Не, вроде здесь ее, на Долгоозерской усадьбе брали. Угу. Да, ничего толком не знал парень, как и девчонки, что и понятно, воли-то им никакой не давали. Вот бы с Борисом на эту тему потолковать, с ним, говорят, куда как ласковее обращались, может, он и видал чего. Ладно, может, еще и удастся выспросить. Допив фляжку, Михаил с Мокшей забрались в лодку, точнее сказать, небольшой баркас, и уселись на весла. Миша оглянулся, махнул на прощание рукою. Трофим тоже помахал и долго стоял на берегу, смотрел вслед. По светло-голубому небу бежали белые перистые облака, погода менялась, и где-то далеко на западе, над дальним лесом, уже синели тучи. Этак задождит, и не выбраться в Ладогу. Хотя, с другой стороны, реки полноводнее станут. Дожди, пусть, лишь бы морозов не было, для тех, кому в Ладогу. А вот для того, кому в обратный, к долгому озеру, путь, дожди, помеха немалая. Ручьи разольются, лужи, болото опять же, попробуй, пройди. А нужно, хоть как, нужно. Причалив к мосткам, молодые люди привязали лодку и, прихватив с собой весла, пошли по широкой тропинке на холм, к призывно распахнутым воротам усадьбы Анциферовичей, точнее сказать, боярича Бориса. Михаилу еще издали показалось что-то неладное, слишком уж шумно было на усадьбе, многолюдно слишком, да и много незнакомых воинов возилось на просторном дворе у старостиной избы. Вернулся, что ли, нежило, ну, да черт с ним, неприятно, да не смертельно. Миша все искал глазами Марью, что-то не находил. На болото, быть может, ушла, за клюквой. Да, вроде как вчера собирались девки. Наверное, если б Марьюшка сейчас вот оказалась здесь, на усадьбе, Михаил и ушел бы тоже сегодня, простился бы, поцеловал накрепко в уста, обнял, ну, может, кое-что еще, сказал бы, что в Новгород, мол, встретимся по весне. В общем, соврал бы. В конце концов, кто ему такая эта девчонка, раба? И все же что-то легло на сердце, что-то такое, чего словами, наверное, и не определишь. Любовь. Да нет, пожалуй, до этого не дошло еще, однако, что-то подобное было, имелось наверняка, как вот только назвать это чувство. Вот оно-то и не давало Михаилу сейчас уйти, не простившись, не посмотрев в глаза. Не, ладно, уйти и утром можно, мисс Или. Снова тот белоголовый мальчишка, или, другой, ну, зовут, пацаненок кивнул на избу старосты Нежилы, пока что самые просторные хоромы на усадьбе. Именно что хоромы, на высокой подклете, в два этажа, с галереями, в таких и самому боярину при нужде остановиться не стыдно. Михаил усмехнулся. Зовут, так сходим. Кто зовет-то? Сказали, ты знаешь. Староста, что ли? Не, не староста. Не староста. Хаем, уже интересно. А может, развернуться, да уйти, убежать? Ага, не простившись, не поговорив с Марьюшкой. Да и стражники уже закрывали ворота. Поздно. Молодой человек быстро поднялся на высокое крыльцо, пригнувшись, толкнул дверь. Миновав просторные сени, вошел в горницу, поклонился. «Здравы будьте!» «И ты не хворай!» — с усмешкой произнес, сидевший в красном углу под образами боярич Борис. Михаил узнал, улыбнулся. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Боярич поджал губы, на крыльце и в сенях послышались чьи-то шаги. «Ну, вот он!» Борис смотрел мимо Миши, через плечо. Михаил обернулся и вздрогнул. Как ни в чем не бывало, в горницу один за другим чинно вошли староста Нежила, Страшок, Кнут Карасевич и четверо вооруженных мечами воинов. А за ними, Миша глазам своим не поверил, боярышня Ирина Мирошкинична. Вошла и, не удостоив Михаила взглядом, уселась на скамью рядом с Борисом. Глава 19. 1240 г. Нагорное Обонежье. Меч времен. А второе холопство. Поиметь робу без ряду. Русская правда. О холопстве. Сам пришел, ага, громко, с этаким издевательским хохотом, повторил староста Нежила. Зазноба-то его у нас. С утра еще велел запереть в амбаре. Он гнусно ухмыльнулся и потер руки. Михаил дернулся было, но тут же остыл, и не потому, что вокруг были воины. Марьюшка оказалась в заложницах. Марьюшка. Широко улыбнувшись, Михаил снова поклонился и развел руками. «И что вам всем от меня надобно?» «Поговорить», — отрывисто произнесла боярышня. «Спросить кое-что?» «Спрашивайте», — молодой человек с самым беспечным видом уселся на стоявшую рядом лавку. «Все, что знаю, скажу». «Нет», — Ирина Мирошкинична резко поднялась, синие глаза ее засверкали смарагдами. «О, как смотрел на нее сейчас юный боярич Борис!» «Как смотрел?» «Да, кое-что уже стало понятно. Вот, оказывается, Куда делся Борис? Мишу все же связали, а попробовал бы дернуться. И, выведя из избы, повели к амбару. Впереди, не оглядываясь, шагала Ирина Мирошкинична, за ней, с подобострастной ухмылкой, кнутые его люди, за которыми уже поспешал и староста Нежила, и его подручный, Страшок. Бориса с ними не было. Ирина, обворожительно улыбаясь, попросила его немного подождать в избе. О, какая же все-таки у нее была улыбка, а глаза, а, не на одного Бориса действовала. Кнут тоже смотрел на свою хозяйку, словно преданный пес, точнее, словно кот на сметану. Да и многие его людишки, туда же, даже и Михаил, нет-нет, да, скосив глаза, поглядывал на боярышню, хоть и знал, что перед ним за змея, и все же было в этой молодой женщине нечто такое, что притягивало мужчин, нет, не только редкостная обворожительная красота, хотя и это, вне всяких сомнений, играло свою роль, а, скорее, некая необычность, волнующий шарм, загадочный флер, ну, как еще можно выразиться, некая явно ощущаемая внутренняя сила и потрясающий всякое воображение эротизм, почти животная страсть, манящая, непостижимо притягивающая, извергающаяся из синих глаз боярыни, словно раскаленная, пышущая огнем лава из жерла внезапно пробудившегося вулкана. Нет, это была не женщина, это было нечто. И боярыня явно осознавала свою волшебную силу. Вот обернулась, стрельнула глазами, и все, кнут, его люди, староста, тут же бросились к ней, готовые исполнить любое желание, любой приказ, любое слово. Наверное, скажи сейчас Ирина Мирошкинична, рвите друг друга. Рвали бы, ну, ей-богу, рвали. Да что там скрывать, под обаяние этой опасной и вместе с тем так влекущей к себе женщины, попал и сам Михаил, чужак, никто, для всех здешних, выходец из ниоткуда, а для себя человек, прорвавший время, словно клинок меча рвет вражью плоть. Меч времени или меч времен, да, хорошее имя для клинка. Впрочем, здесь не рыцарство, подобные фишки не в моде, хотя, как сказать, Ирина Мирошкинична остановилась перед запертыми воротами амбара, староста стремглав бросился с ключом к большому замку, отпер, поклонился, широко распахнув створки. «Заходи», обернувшись, боярышня обдала Михаила синей небесностью глаз, так, что мурашки по коже. Какой там меч времен? Молодой человек вошел и обмер. Посреди амбара, на чисто подметенном земляном полу, стояла широкая лавка, на которой, привязанная по рукам и ногам, лицом вниз лежала Марьюшка. На девушке не было никакой одежды, а на дворе стоял октябрь, и первым желанием Михаила было броситься к ней, освободить от пут, защитить, обогреть. «Староста не соврал, ты испытываешь к ней какие-то чувства», — негромко промолвила Ирина Мирошкинична. «Впрочем, мы их сейчас испытаем, кнут. Я здесь, моя госпожа». В руках садиста стремительной ядовитой змеей извивалась плеть из воловьей кожи. Слабая улыбка, от которой мороз пробежал по коже, тронула губы боярыни. «Милый кнут, поведай-ка нам, что ты можешь сделать одним ударом. Все, что угодно, моя госпожа». Здоровяк покраснел от удовольствия. «Могу рассечь кожу, так, что никогда не срастется, могу слегка ожечь, больно, но того не более, могу же с одного удара рассечь хребет и тогда, ожги». Быстро приказала боярыня. «Покуда, слегка». Взмах кнута. Короткий удар. Крик. Михаил бросился на садиста, ударив того головой в грудь. Эх, жаль, руки связаны. Его тут же схватили, ударили под дых. «Хватит». Тут же распорядилась Ирина Мирошкинична и, подойдя к Мише, нежно погладила его рукой по щеке. «Ты ведь не будешь больше ни на кого кидаться. Иначе». «Не буду». Михаил хмуро опустил голову. «Только и вы. Мы тоже не будем». Боярыня улыбнулась со всей вежливостью и теплотой, в синих глазах заплясали веселые искорки. «Нет, клянусь, коль тебе так дорого это, так мы с тобой поговорим». Михаил скрипнул зубами. «Так я же сказал. Спрашивай, зачем было? Затем, чтобы ты мне не лгал. Не сердись, так было нужно». Боярыня резко повернулась на каблуках. «Оставьте нас и закройте, наконец, ворота, дует». Зябко поежившись, Ирина Мирошкинична подошла к стоявшей в углу жаровне, протянув ладони к углям. «Моя госпожа, он может быть опасен», закрывая ворота, услужливо предупредил кнут, в бесцветных глазах его сверкало лютое пламя. «Я сама, опасна», боярыня мягко улыбнулась Мише. «Ты Ты ведь помнишь, не правда ли? О, эти глаза, синие, как море, как высокое летнее небо, как сверкающая молния, как смертный огонь Василиска. Они притягивали, эти глаза, властно, всепоглощающе, ощутимо, словно два омута. Со скрипом захлопнулись тяжелые двери, и теперь быстро наполняющиеся теплом жаровни амбара освещали лишь угли да медный светильник, укрепленный на дальней стене. Рядом с жаровней, у стены, стояла широкая лавка, накрытая мягкой медвежьей шкурой. «Садись, светски», словно ничего такого здесь и не происходило, пригласила боярыня. «Я буду спрашивать, а ты, отвечать, хорошо, что ты так смотришь на эту девку? Хочешь ее, так можешь взять. Прямо здесь, я отвернусь и, клянусь всеми святыми, вовсе не буду подглядывать». Она явно забавлялась, опасная, словно змея, играла словами. Потом вдруг снова стала серьезной, подсела к Михаилу ближе. «Я давно хотела спросить тебя, кто ты?» Миша непроизвольно вздрогнул. «Неужто не знаешь? Рядович я, Анциферовичий человек, боярич Борис о том ведает. Боярич Борис еще слишком юный, знает не все. Что молчишь о Тысяцком? Тьфу ты, и это знает, черт. Да, ему я тоже служу. Сразу двум господам. Так уж вышло. Слуга двух господ, разве плохо? А ты мне нравишься». Боярышня неожиданно рассмеялась. «Нет, в самом деле, слуга двух господ и слуга самого себя. Что ж, ты быстро нашел нас, выполняя поручение своего господина. Ага». Глаза боярышни вновь сверкнули огнем. «Только ты сейчас не все говоришь, ведь ты человек оттуда». «Откуда, оттуда?» Михаил сделал вид, что не понял. «Мне позвать кнута». Ирина Мирошкинична кивнула на несчастную Марьюшку. Кстати, та еще не проронила ни слова, не стонала, не просила помиловать, ничего. «Не надо кнута, я скажу все». «Славно. Знаешь, как я догадалась, Борис рассказал мне, как ты действовал там, в чужом, не нашем мире. Никаких сомнений, тот мир для тебя, свой. Борис, красивый и наивный мальчик. Кстати, он меня очень любит и готов на все». Молодой человек усмехнулся. «Я думаю, и не он один. Верно думаешь, что ты с нами сделаешь? Тебя убьют», — спокойно пояснила боярыня. «Ты, слишком уж большая угроза. Но я ведь могу служить мне. Увы, ты, чужак. А я не доверяю чужим, впрочем, как и своим тоже. А девка твоя может остаться жить». «Нет, в самом деле, на что мне она? Продам, ты знаешь, куда, или даже оставлю здесь, на усадьбе. Последнее было бы лучше». Михаил сжал за спиной кулаки. «Что для этого сделать? Любить меня?» Обняв Михаила за шею, Ирина Мирошкинична властно притянула его к себе и властно поцеловала в губы. «Чем лучше будешь любить, тем добрее я буду». Привязанная к скамье девушка застонала, заплакала. «Цыц!» — злобно выкрикнула боярышня. «Я ж тебя предупреждала, будешь нам мешать». Синий, подбитый соболем, плащ, тихо шурша, упал к ногам женщины. Полетело к жаровне платье, повойник, нижнее, красного шелка, рубашка. Шел проливной дождь, настоящий ливень, все небо затянули низкие плотные тучи, похожие на серый овсяный кисель. Порывы холодного ветра бросали холодные брызги прямо в лицо часовому на надвратной башенке, тот отворачивался, но коварный ветер подбирался с другой стороны. На дворах починка было пусто, холопы с закупами работали в овине и на конюшне, челядь занималась обычными домашними делами, все под крышей, не было особой нужды идти на дождь. Вечерело, в слюдяных оконцах хором заплясали оранжевые блики свечей, рядом, в курных избенках, зажигали лучины, заводили песни, собирались девушки, пряли. Стражник, молодой кудрявый парень, завистливо прислушался и с тоской посмотрел на небо. Стоять ему еще было долго, до самой полуночи. И дождь не унимался, наоборот, полил еще сильнее. Конечно, имелась над головой крыша, да что толку, ведь не было стен, и ветер бросал в лицо тяжелые брызги. Вот снова порыв. «Эй, стражник, показалось, да ты там спишь, что ли?» Часовой обернулся и вздрогнул, узнав высокую гостью, боярыню Ирину Мирошкиничну. Синий, подбитый соболем плащ падал мокрыми складками на круп гнедого коня, волосы были убраны под богато украшенную жемчугом шапку. Гостью сопровождал слуга, да, судя по неказистой одежке, слуга, сильный высокий парень с черными, блестящими от дождя волосами. «Открывай, Кивнув на ворота, боярыня махнула рукою. Стражник опасливо поежился, с одной стороны, кто она такая, чтоб ему приказывать, а с другой, гостья вела себя здесь по-хозяйски, и молодой господин, боярич Борис, похоже, потакал ей во всем. Может, тятенька, старый боярин Сафроний Анциферович, решил оженить сынка, что, нагостились уже? Спускаясь вниз, негромко поинтересовался страж услуги, боярыню, естественно, опасался спрашивать, не его поля ягода. Да, домой пора, а то дороги раскиснут. Часовой понятливо кивнул. Уж тут это разом. Ну-ка, помоги с засовом. Чего, все ваши сейчас выйдут. Да они давно уж отъехали, госпожу от, только и ждут, слуга хохотнул, с утра еще. А те из наших, кто еще здесь, до утра пробудут, завтра им важных гостей встречать. Ага, снова кивнул стражник, понятно. Ворота со скрипом открылись, и, пришпорив коней, двое всадников скрылись в серой промозглой мгле. Пожав плечами, часовой посмотрел им вслед, пока не скрылись из виду и, поплевав на руки, принялся запирать ворота. А дождь все лил, и копыта коней разъезжались, тонули в грязи. Ничего, Марьюшка. Перекрикивая шум дождя, слуга обернулся к боярине. В такую погодку вряд ли кто раньше времени на двор выйдет. А куда мы сейчас? Девушка поправила на голове богатую боярскую шапку, и Миша невольно залюбовался своей подружкой. Ладненькая, красивая, ничуть не похожая на приниженную рабу. Да уж, боярское платье ей пришлось впору, как и шапка, и сапоги, и плащ. Немного, конечно, жаль Ирину Мирошкиничну, да уж, делать нечего, пусть немного полежит голенькой да привязанной к лавке, до утра не замерзнет, в жаровне углей хватало. В конце концов, виновата сама, просто не оставила другого выхода. Мы сейчас, в бега, Марьюшка, Миша подмигнул. У долгого озера, на заимке, укроемся, нас там искать им и в голову не придет. Переждем, а потом, к Беричу, за заступой. Что-то не верится мне в его заступу, невесело усмехнулась девчонка. Что Берич, что боярыня, ворон ворону глаз не выклюет. Михаил рассмеялся. Ну, вот он, классовый подход, в чистом виде. И ведь вполне разумно рассуждает представительница угнетенных масс. Очень даже разумно. Прятать ее на усадьбе Берича, да кому она нужна? Скажут, беглая раба, да попросит выдать, Ермолай законов нарушать не будет, кого ради. Значит, нет места для Марьюшки на его усадьбе. А где есть? В Ладоге, в Новгороде, в Заволочье. Ладно, сейчас главное, переждать, а там видно будет. Лошадей пришлось бросить, вязли в грязи, к тому же быстро темнело, и кони просто-напросто переломали бы себе ноги. Свернув с зимника, беглецы укрылись от дождя под раскидистой елью. Михаил наломал лапника, на нем и улеглись, накрывшись плащом и тесно прижимаясь друг к другу. «Милый», — прошептала Марьюшка, — «ты ведь не бросишь меня, правда?» Миша поцеловал ее в губы. «Конечно, нет, я буду тебе верной рабою». Они так и уснули, здесь же, в ельнике, и проснулись лишь утром, от лучей яркого, бьющего прямо в глаза солнца. Да, за ночь дождь кончился, налетевший ветер разнес, разогнал тучи, и чисто вымытые, с красно-желтой листвою, деревья засверкали, радуясь погожему дню. Над вершинами елей и сосен голубело небо, пахло мокрой травою и смолистым запахом хвои. Рядом, над головою, деловито бил в ствол дятел. Ну вот, выбравшись на небольшую поляну, Михаил потянулся, прикидывая, куда же податься дальше. Для начала, вообще-то, хорошо бы было прикинуть, где они вообще есть. Зимник утопал в грязи, в многочисленных лужах с какой-то затаенной насмешкой щурилось солнце. И как же мы пойдем? Подошедшая сзади Марьюшка кивнула на грязь. Ведь утонем. А мы, в обход. Михаил задумчиво осмотрелся. Вот тут, слева, сосна с привязанным к ней лоскутком, сам же и привязывал, значит, покуда с пути не сбились, двигались правильно. Правильно, это если идти к усадьбе Мирошкиничей, к людокрадам. А зачем к ним идти? Запутать возможную погоню. Так и так уже, похоже, запутали, теперь и самими обратно не выйти, дороги-то нет. Ждать, когда высохнет. Легче уж, до зимы, до первых морозов. Нет уж, некогда, лучше двигаться, взять лесом немного к западу, потом свернуть на юг, обойти озеро да выйти к Паше реке. Раздобыть лодку да неспешно плыть к озеру Нева, Ладоге. Михаил неожиданно для себя улыбнулся, а ведь неплохая идея. И как только раньше-то она не пришла в голову. Не пришла, потому что знал, с Ладоги, не уйти. Вернуться в свою эпоху можно вот только отсюда, с Долгого озера, да еще, похоже что, с речки Ижоры, у впадения он и в Неву. Долго это озеро куда как ближе. И браслетик есть, хоть сейчас можно, если б не Марьюшка. А ее нужно вывести, укрыть, лучше всего, где-нибудь в Ладоге, хоть у того же Рангвальда, попросить, Бог даст, не откажет. Да и, кукушка кукует, негромко произнесла Марья. Так куда мы пойдем? В Беричево, взяв девушку за руку, решительно заявил Михаил. В Беричево, к Василию Лоцману, к Трофиму, к девам, к нашим. Да, было бы хорошо, если б те не успели еще отплыть. Одно тревожно, враги тоже знали, куда в первую очередь кинутся беглецы, правда, не ведали, какой дорогой. На это сейчас и рассчитывал Миша. Постоял, осмотрелся, прикинул, где север, где юг, и вдруг увидел, недалеко, как за деревьями, блеснула широкая полоса воды. Долгое озеро, чему тут еще быть-то? Вот, вдоль него пока и пойдем, по рыбачьим тропкам. Так и сделали. Свернув с зимника, по которому все равно сейчас невозможно было идти, беглецы углубились в лес и где-то около часа продирались сквозь вековую чащу, покуда не выбрались на узкую тропку, ведущую к берегу. Устало. Миша ласково привлек Марью к себе и чмокнул в щеку. Немножко, улыбнулась та. Передохнем, а? Да и попить бы. Пей, весело засмеялся молодой человек. Воды много, целое озеро, чай, все не выпьешь. Тебе оставлю, милый. Девушка шутила, и это было радостно, видать, понемножку отходила от всего, что с ней приключилось. Подойдя к озеру, они развесили верхнюю одежку на кустах, просушить, и вошли в воду. Марьюшка наклонилась, подобрав подол, зачерпнула водицы. Тонко пропела стрела. Михаил еле успел броситься, свалить девушку в воду. «Плывем!» Отплевываясь от брызг, закричал он. «Быстрей!» «На тот берег!» Студеная вода обожгла тело. Погоня все-таки настигла беглецов, над головами которых тучами свистели стрелы. Никто не вступал в переговоры, видать, приказ был простой – убить. Михаил оглянулся, узнав кнута. Страшка, еще пару лиходеев. Ни боярышни Ирины, ни Бориса, видно не было, ну да, им-то зачем? Ирина Мирошкинична просто отдала приказ, как и собиралась. Нет, все-таки в чем-то она, неплохая женщина, не рассвирепела, не приказала пытать, просто убить, и все. И все концы, в воду. Потому вот так, тучей, и летели стрелы. Лодку, лодку надать, закричал кто-то. Мы побежим, Кнут Карасевич, бегите, а вы, лучше цельтесь. Хотя, они и до середины не доплывут, утонут, вода-то студеная, туда им и дорога. Нам меньше забот, это верно, страшок. Хотя если б в воду не лезть, я бы позабавился с девкой. Хватит еще на наш век девок-то, Кнут Карасевич, это ты прав. Эй, эй, гляди-ко, уходит, вот черти, и как только им удалось, никуда они не уйдут, Кнут Карасевич, вот и наш челн. Не такой уж и широкой оказалось озеро в этом месте, вот он, чуть-чуть, берег, лес, да и под ногами уже песочек, пусть даже и вязкий, и снова стрела, лодка, че-черт, сам-то бы Михаил, может, и ушел бы, кинулся в воду, нырнул, но вот Марьюшка, девушка явно утомилась и тяжко дышала. Нового заплыва она наверняка не выдержала бы, нечего и пытаться, не выдержала б, а лодка со стрелком быстро приближалась и уворачиваться от стрел становилось все труднее. Вот тебе подарочек. Сняв с руки браслет, Миша одел его Марьюшке на запястье, спасаясь от стрел, увлек девушку в воду, ух, и холод, теперь сломать браслет, вон, вот, ага, кажется, хрустнул, хрустнул, а почему же они все еще здесь, вдвоем, что? Не сработало, не рассек пространство разящий меч времен, господи, Михаил вынырнул, прикидывая, как бы укрыться от стрел, и не увидел стрелков, да, лодки нигде видно не было, не было и людей на том берегу, хотя нет, были, выбегая из бани, сигали в воду окутанные паром голые мужики, а из-за излучины, громко рыча двигателем, вылетел катер, откуда здесь взялись эти люди, мокрая девушка прижалась к Мише, дрожа всем телом. Это, лиходеи. Нет, милая. Думаю, они просто парятся в бане. В бане. В какой еще бане? В которую сейчас пойдем и мы.